Глава 31. 2 мая 2010 года. Роуз. Жизнь пятая. Мы с Томасом снова встречаемся. Ну, разумеется. И я жду, пока Люк меня поймает. Оставляю кучу улик. Сообщения, чеки, поздние возвращения, пропущенные звонки, брошенные у всех на виду ноутбук с изобличающими письмами во весь экран. Но ничто не может заставить мужа отвести взгляд от Адди. Я практически вешаю на грудь табличку с огромными буквами «Люк, жена тебя обманывает». Но муж ничего не замечает, не видит, что я изменилась. Хотелось бы набраться смелости и просто взять и уйти от него, но я все ищу в себе храбрую Роуз и не нахожу. «Адди!» — кричу я. Я отвернулась всего на полминуты, а дочь успела с помощью одного из стульев вскарабкаться на стол и неустойчиво там покачивается. Пошатнувшись, наклоняется вперед и почти падает, но тут я подхватываю ее безостановочно вопя. А если бы я не успела? Она разбила бы голову и заработала травму мозга, или хуже, свернула шею и умерла. Тяжело дышу, крепко сжимаю маленькое тельце. Адди раздражается ревом. Все хорошо, мамочка просто испугалась», шепчу ей на ушко, но она рыдает все горше. Несу дочь на диван, усаживаю к себе на колени. Она плачет, извиваясь всем телом. «Все хорошо», — уговариваю я, и Адди утыкается лицом мне в шею. «Только нельзя лазить туда, сопелка. Там играть опасно, а мама слишком сильно тебя любит». «Мама не вынесет, если потеряет тебя мое сокровище». Плач Адди стихает, моя паника тоже. Я целую пушистую макушку, а в голове бесконечно проигрывается, как дочь падает со стола. Каждый раз он становится выше, вырастает до 10 футов, а потом 15, и моя Адди летит вниз с обрыва кухонной скалы. У меня колотится сердце, я обнимаю ее крепче, жалею, что не могу обнять всем телом, укутать своей любовью. Адди прижимается ко мне, дышит ровно. Когда-то я так же любила Люка. Помню, как во время медового месяца я чувствовала такое же желание обладать, такой же страх потерять в любой миг, будто Люк может умереть, и тогда мое сердце останется разбитым навек. Стоял полдень, мы лежали в постели. Помню простыни, ярко-белые от солнца, что лилось сквозь стеклянные двери номера. Такие дни бывают только в медовый месяц. Каждый день ты просыпаешься, ешь, плаваешь, отдыхаешь, ешь, пьешь вино и коктейли, все время наслаждаясь красотой и дарами новенького отеля, созданного специально для молодоженов, чтобы упиваться супружеской жизнью, заниматься любовью, радоваться друг другу и опять заниматься любовью. Мы с Люком смеялись, о чем-то разговаривая, о чем уже не помню. Но помню, как смотрела на мужа и думала, что у него самое красивое, идеальное лицо, неповторимое, что он для меня самый важный человек на свете. Если я его потеряю, вся моя жизнь рухнет. Это ощущение обожгло меня будто вспышкой, оставив огромный шрам, породивший смесь боли, страха и отчаяния. Помню, я еще подумала, это такую любовь родители испытывают к своим детям, а я чувствовала ее к Люку. Теперь, когда у меня есть Адди, я могу ответить на свой вопрос. Да и нет. Это одновременно тоже чувство и другое. Дело в том, что моя большая любовь, которую я испытывала во время медового месяца, пришла и ушла, а любовь к Адди неизменна. Моя тяга к дочери вселяет ужас, это бесконечное головокружение, словно живешь на краю пропасти. Ненавижу его. Постоянный страх изматывает. И люблю. Я бы ни на что никогда это не променяла. Я — ходячая банальность, и мне плевать. Что с того? Когда узнаешь, что на свете существует огромная любовь, которая пребудет с тобой вечно, в горе и в радости, все остальное становится неважно. Адди ерзает, поворачивает голову и, распахнув глаза, смотрит на меня, словно заглядывает прямо в сердце. «Привет, солнышко!» Раздается звук открывающейся двери. Из коридора на кухню поворачивает Люк. Видит, что мы с дочкой сидим на диване. Вернее, он видит Адди, только Адди, а не меня. Я просто держу на руках нашу дочь. С тем же успехом вместо меня мог быть пластиковый манекен. «Привет, Люк!» «Привет, Роуз», — говорит он с запинкой, называя меня по имени. будто забыл что-то из списка покупок — яйца или молоко. Как закончить брак? Это словно пытаться остановить медленно движущийся поезд, тяжелый, пугающий, которому для торможения требуется вечность. Его естественное состояние — неумолимое движение вперед. Иногда мне кажется, я могу бросить Люка, найти в себе силы отпустить мужа, сказать «я не люблю тебя больше». Не люблю так, как должна любить. Не так, как хотела бы любить и быть любимой. Покинуть его будет правильно, так ведь? Разве уже не пора? Сказать ему о Томасе или опустить эту часть истории? Папе я все рассказала. Не верится, но это правда. Он тогда вернулся из мастерской, я ждала его в доме одна. Мы собирались поужинать, как у нас с ним было заведено, только вдвоем. Мама ушла в книжный клуб. Я сидела в гостиной, в которой выросла, уперев руки в колени, и разглядывала одну из свадебных фотографий в рамочке на столе. Мы с Люком и мои родители. Я пыталась понять, как же так вышло. Совсем недавно была счастлива с мужем. И что же сейчас? У меня есть обожаемый ребенок, которого я никогда не хотела. Я изменяю мужу, которого считала своей второй половинкой. Я заплакала. «Роуз, милая!» — в дверях стоял отец. «Что случилось?» Слезы струились по щекам, капали на губы и подбородок. Я вытерла их. «Ничего. Прости, день выдался тяжелый». «И все же, мне ты можешь рассказать?» Он подошел и сел рядом со мной на диван. Слезы полились сильнее. Объяснить папе, что у меня на душе, я не могла. Как признаться отцу, что его дочь еще во время беременности завела роман и продолжает встречаться с тем человеком после рождения Ади? Прямо у всех перед носом. Как рассказать об измене, о предательстве кому-то из родителей? О Томасе знала только Джилл. Остальные думали, что у нас с Люком все замечательно. Чудесный ребенок, не жизнь, а сказка. Что-то с Ади? Может, с Люком? Я покачала головой, стараясь успокоиться. Нет-нет, с Ади все хорошо, и с Люком тоже. Папа взял салфетки с журнального столика и протянул мне. Я вытерла глаза и щеки. Спасибо, папа. Так в чем дело? Боюсь, не могу сказать. Он внимательно посмотрел на меня. Ты можешь рассказать отцу абсолютно все. Ты решишь, что я чудовище. Я и есть чудовище. Я снова начала всхлипывать. Мама будет в ужасе. Отец обнял меня и крепко прижал к себе. «Говори», — прошептал он, — «не бойся». Давно папа так меня не обнимал. Последний раз, наверное, еще в школе, когда я сломала ногу на соревнованиях по легкой атлетике и пропустила первенство штата. «Пап, я так устала!» — между всхлипами выдавила я, пытаясь остановиться, дышать спокойно и равномерно. Затем выпрямилась, папа отнял руки. Я снова промокнула глаза и вздохнула. «Кажется, я хочу развестись». Эти слова разорвали тишину, будто собачий лай в ночи. Я опустила взгляд вниз и принялась рассматривать потрепанный серый ковер. Видеть реакцию отца мне не хотелось. «У вас с Люком проблемы?» Я покачала головой, не отрывая взгляда от пола. «Папа, я люблю другого». «Ну вот, я это сказала. Еще хуже, чем признаться, что хочу развода». «Я чудовище. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть». Не знаю, чего я ждала от отца. Гнева, обвинений, разочарования, потрясения, чего угодно. Только не того, что он сказал. «Как его зовут?» «Кого?» «Того, в кого ты влюбилась». Я посмотрела папе в глаза и хриплым от слез голосом произнесла. «Томас». «Давно это случилось?» «Давно. От стыда я скукожилась. Пару лет». Кажется, отец это принял. По лицу было ничего не разобрать. «Он хорошо к тебе относится?» «Да», — недоуменно моргнула я. «И ты хочешь быть с ним вместе?» «Да». Стоило произнести это вслух перед папой, чтобы осознать, так и есть. Я не раз пыталась порвать с ним, но ничего не вышло. Я слишком его люблю. «Иногда люди влюбляются, хоть сами того не желают, Роуз», — сказал отец. «Люк знает?» Я покачала головой. «Думаешь, он не догадывается?» Я вспомнила обо всех подсказках, которые подбрасывала мужу, глупо, безрассудно воображая, что расставание пройдет легче, если Люк сам узнает о Томасе, чем если просто уйду я. Мне вдруг стало лучше от того, что муж настолько занят Тадди и не замечает меня. «Сомневаюсь», — сказала я. «Думаю, Люк ничего не подозревает, он только Адди видит». Отец вздохнул. «Как тебе кажется, вы с Люком можете все исправить?» «Думаю, я больше не буду пытаться, пап». «Что ж, ладно». Отец поднял на меня взгляд. Он был таким грустным. «Тогда тебе придется набраться храбрости и попросить развод». «Знаю», — прошептала я. «Мне жаль, что тебе приходится пережить все это, милая. Жаль, что у вас с Люком до такого дошло. И мне». Папа опустил руку на мое колено и сжал. «Я рад, что ты рассказала». «Мне ты все можешь рассказать», — продолжил он. «Я знаю, мама всегда готова тебя выслушать, но и я рядом. Я всегда с тобой». По щекам побежали слезы. Папе пришлось узнать обо мне такие ужасные вещи, вынести мой позор, но он не отвернулся от меня. «Знаю, я это вижу», — сказала я. Это и правда было очевидно. Для разговора с мужем я дождалась, пока Адди отправится в гости к родителям Люка. «Ты не видела мой чехол для камеры?» — спрашивает он меня. «Небольшой такой, никак не найду. Может, Адди с ним играла и куда-то засунула? Она это любит». «Под столиком посмотри. Я как-то там свои книги нашла, которые уж и не чаяла увидеть». Люк смеется, встряхивает головой, будто прятать вещи под мебель — забавнейшее достижение. «Ох уж это Адди! Ну и плутишка!» Я тут же раздражаюсь. Меня бесят мелочи, самые пустяковые реакции мужа, и сила моего гнева напоминает о том, что необходимо сделать. Прямо сегодня. Это должно случиться сегодня. Немедленно. Откладывать нельзя. Я, как обычно, на кухне занимаюсь сложным блюдом. Маминой лазаньи, которая требует многочасовой подготовки. Домашняя паста, брачиола и соус для нее. Чем глубже пропасть в моем браке, тем сложнее блюдо. Это мой способ занять время, заполнить разрыв и молчание между мной и мужем. Люк направляется в спальню, чтобы продолжить поиски там. «Когда найдешь свой чехол, надо кое-что обсудить», — говорю я. «Конечно», — кивает он. Люку безразлично, что его присутствие стало меня раздражать. Безразлична тема, которую я хочу поднять. Сквозь недовольство пробивается росток вины. Я посыпаю панировкой пластинки брачиолы и в спешке бросаю слишком много. «Вот черт!» — пытаюсь собрать крошки, прижимая к ним ладони, чтоб они прилипли к коже. Потом держу кисти под краном с горячей водой, пока едва не обжигаюсь. Промокнув влагу, сажусь за кухонный стол и роняю голову на руки. Похоже, я проиграла сражение, о котором даже не подозревала. Я думала, смогу отнестись к нашему разрыву с благодарностью, мудро, с высоты лет, рассудив, что браки заканчиваются даже долгие, даже те, которые начинались с пламенной любви и веры супругов в то, что счастье продлится вечно. Я всегда считала себя иной, сильнее, чем другие. Женщины особого склада, устойчивой к жизненным передрягам. Но я такая же, как все остальные, измотанная, трусливая, ужасная. Способная на предусудительные поступки, например, разрушить жизнь, которую так кропотливо строила с человеком, ставшим много лет назад мне мужем, а теперь и отцом моей дочери. Поднимаю голову. Я знаю единственный выход, но как это сделать? Встаю из-за стола и иду в спальню. Люк шумно возится там, все еще разыскивая чехол, роется в глубине шкафа, достает вещи. Толстовки валяются комком, похоже, они пролежали в таком виде вечность. И джинсы, муж их купил, но так и не надел. С трудом выговариваю слова, с которых должен начаться этот страшный разговор. «Люк, нам нужно кое-что серьезно обсудить». Муж даже не поворачивается. «В чем дело?» Он достает плюшевого жирафа, смотрит на него и убирает на тумбочку, а потом снова принимается рыться в завалах. Я жду. Люк продолжает поиски. Во мне вспыхивают крошечные искры гнева, но вскоре они разгораются в пламя. Я пропускаю через себя эту энергию. «Ты не можешь хоть на секунду остановиться и уделить внимание своей жене?» «Своей жене. Уже несколько месяцев я называю себя в третьем лице. Мне кажется, если говорить о себе будто о ком-то другом, муж начнет видеть меня более четко, наконец услышит мои слова. Он бросает на пол старую изодранную футболку, вытаскивает одинокий носок, потом выпрямляется и поворачивается. Приподнимает брови, но молчит. «Мне нужен развод». Вот так просто беру и произношу. Эти слова, это заявление давно бурлило во мне. Я швырнула его через всю комнату, и оно грохнулось на пол у ног мужа. Раздраженный вид Люка вывел меня из себя, потому я так поступила. Муж скрещивает руки на груди, зажав в кулаке носок. «А как же Адди?» Закрываю глаза и делаю вдох, затем открываю и произношу. «Я хочу поговорить о нас, о нашем браке, хотя говорить тут уже не о чем, причем давно». Он молчит, внимательно смотрит на меня, думает. Я столько раз воображала, как Люк отреагирует, когда я, наконец, произнесу эти слова. Ярость, крики, потрясение, слезы, даже плач. Мольбы попытаться все исправить. Но молчания и спокойствия в списке никогда не было. «Но как же Адди?» — снова спрашивает он. «Адди нужны оба родителя, и ты это знаешь?» «Как же Адди? Как же Адди?» Хочется заорать. В глубине души, где-то очень глубоко, лучшей своей частью, я понимаю. Да, нужно сделать все аккуратно, чтобы было лучше для дочери. Адди важнее любого из нас. Конечно, следует позаботиться об Адди. Кроме того, ребенок не будет счастлив с родителями, которые несчастны друг с другом. Но вслух говорю иное. Единственная вещь, что тебя волнует, Адди... Люк смотрит на меня так, будто я взяла на кухне самый большой нож и занесла над макушкой нашей дочери, как Авраам над Исааком. «Адди не вещь!» «Боже, Люк, я же не о том! Ты так безумно любишь дочь, что даже не слышишь меня! Кажется, ты забыл. В доме живет кто-то еще. И этот кто-то — твоя жена». «Твоя жена, твоя жена!» «Похоже, моя жена больше не хочет быть моей», — безжизненным тоном замечает он. Дышу, стараясь успокоиться. Кладу руку на стену, чтоб не упасть. «Да, Люк, не хочу. Мы должны отпустить друг друга. Мне это нужно. Ты меня даже не замечаешь, причем давно. С тех пор, как я забеременела. Просто ты мечтаешь, чтобы Ади вообще не родилась. Ты никогда ее не хотела». Дышу и стараюсь радоваться, что дочь у бабушки с дедушкой. Ее маленькие ушки не услышат слова отца и мой ответ. «Ты прав, Люк. Я не хотела Ади. Я забеременела, потому что старалась тебя удержать, спасти наш брак. Вот только брак закончился еще тогда. Отхожу от стены и шагаю ближе к мужу. Пусть видит мое лицо, видит правду. Ади, я люблю ее, ты сам знаешь. Я хорошая мать. Может, я и не хотела ребенка, но теперь не могу представить себе жизнь без нее». Так что больше этого не повторяй и не вздумай сболтнуть такое Адди. Чем больше я говорю, тем увереннее себя чувствую, будто эти слова вытягивают из моего тела яд, который жил во мне. Я рада, что у нас есть Адди. Но вопрос беременности и ребенка меня убивал. Ты знал это, но все равно продолжал давить и давить. И вот до чего мы докатились. У нас прекрасная дочь и мертвый брак. Люк опускает руки. Носок падает ему на ногу и отскакивает на пол. Люк подходит ближе, идет мимо меня к двери, стараясь не коснуться ни единой части моего тела. Вытаскивает чемодан из шкафа в прихожей и катит его обратно. А потом начинает собирать вещи.